Глава 21. Дим Попаданец. Моему решению выступить в ответный поход на Зинское королевство сразу же, как только восстановятся маги и будут собраны минимальные силы, удивились многие. Да что там многие, все без исключения. И это еще мягко сказано. Иные совсем не стеснялись в выражениях. Некоторые вообще сомневались, хватит ли такого отряда, чтобы просто провести торговый караван через проклятые земли. Понятно, что сильно преувеличивали опасность сопровождения купцов и преуменьшали имеющиеся в наличии силы. Это мне подобным образом старались показать всю абсурдность военного похода с такой микроскопической армией. Потом этот король Вахар со своим царственным братом. Нет, братья, если у него и есть... то самый обыкновенный. Это он меня так называет. Как снял с себя инкогнито, в смысле маску посла, так с тех пор чуть ли не любую обращенную ко мне фразу начинает со слов «мой царственный брат». Сразу видно, что в королях недавно. Только интересно, это он сам старинных книжек начитался или кто-то из его советников? Насколько мне известно, сейчас монархи даже в случае очень официальной переписки крайне редко используют эту форму обращения. А уж в разговоре никогда. Есть вероятность, что специально так придуривается, но очень вряд ли. Это я уже по себе сужу, так как вполне мог бы. Ну, так вот. Король Вахар со своим царственным братом считал, что для начала нужно как следует подготовиться. Мысль совсем не оригинальная, но вполне в духе времени. Остальные, невзирая на пол, возраст и расовую принадлежность, придерживались похожих взглядов. «Враг тоже успеет это сделать», — напомнил я королю. «А у него, как ни крути, на данный момент ресурсов больше». «Зинское королевство и так вполне готово», — ответил тот. «К обороне в любом случае. У них города и крепости, и там гарнизоны стоят». «А за время, пока мы будем готовиться к походу, они это сделают еще лучше и встретятся нам где-нибудь на полдороги, а то и ближе», — объяснил я свое видение ситуации. «Не хочу подобного допускать». «Наоборот, такой вариант наиболее предпочтителен», — настаивал Вахар. «Лучше встретить врага в чистом поле, чем выкуривать из-за крепостных стен». Вообще-то он был прав. В обычных условиях. К тому же, как я узнал, король успел отправить послов в Зинское королевство с объявлением тому войны, и теперь переживал, что и сам не успеет подготовиться. Быть наемником – это одно. За какие силы заплатили, такие и привел. А союзником – совсем другое. Лично мне ситуация почему-то напомнила русско-японскую войну, а именно ситуацию с Черногорией. Когда эта балканская страна, будучи союзником Российской империи, тоже объявила войну японцам. Пикантность же положения заключалась в том, что когда все закончилось, черногорцев как-то забыли пригласить на подписание мира. Вообще ни одной из сторон, включая и самих виновников, от этого не было ни тепло, ни холодно. Но вот в начале 21 века японцы вдруг неожиданно для себя обнаружили, что все еще находятся в состоянии войны с маленькой, но гордой страной. Вот где настоящая столетняя война. Вроде бы курьез. А найдись у Черногории пара десантных дивизий, и сумей Российская империя доставить их морем или по железной дороге к театру военных действий, отношение к такому союзнику резко изменилось бы. В этом мире дивизиями не мыслили даже императоры. Поэтому силы, имеющиеся у Вахара, были вполне серьезными, а мои порталы давали возможность перекинуть их через полконтинента. То есть ситуация была совсем иной, несмотря на мои личные ассоциации. Вообще и Вахар, и Эль с Ларой, и все, кто советовал не рваться вперед, а хорошо подготовиться, были правы. По-своему. Для этого времени и места, однако и у моей спешки была причина. А именно, изменившееся отношение к войне. Обещая воевать по моим правилам, вовсе не преувеличивал. Все дело в этих самых правилах. Когда попал в этот мир, делал все, чтобы выжить. Стрелял в спину. Оставлял неупокоенными разбойников в проклятых землях, нарушал любые писанные и неписанные законы. Позже продолжал поступать так же уже не только для себя, но и своих ушастых, потому что никого, кроме них, у меня не было, да и уже тогда любил их обеих. Эта ответственность сильно стимулировала. Немного обжился, остепенился. Стал играть по местным правилам, слушаться своих жен и все такое. И вот чем кончилось. Если бы не устраивали сражения, а сразу смешали кровь и сожгли нафиг армию вторжения еще до того, как она вообще успела подойти к перевалу, было бы все иначе. Объявил я женам и рыжей, которая тоже присутствовала, так как все вопросы с магией крови ее непосредственно касались. «А если...» – начала была Эль. «Если бы нашелся дурак, который додумался прислать вторую армию, то сожгли бы и ее. Но это крайне сомнительно, и от первой вряд ли кто вернулся бы». Те, как ни странно, особо не возражали. Лара прекрасно понимала всю справедливость моих слов с военной точки зрения. Эль вообще подсчитала все наши расходы на войну и пришла в ужас. Древняя эльфийка, та в этом вопросе меня с самого начала поддерживала, потому что мыслила похоже. Через проклятые земли шли почти парадным строем. Это я, конечно, преувеличиваю, но армия все равно получилась достаточно большой, чтобы не опасаться нападений нечисти. Некоторые, помнится, заявляли, будто и для охраны купеческого каравана не хватит. Так вот, мы даже на обозы никого не отвлекали, потому как у тех имелись собственные силы. Только король Вахар не упускал случая пожаловаться на слишком маленькую армию. Он успел вызвать через портал всего один отряд для пополнения, да и тот, как я понял, скорее всего, с какого-то важного участка снял. И теперь сильно по этому поводу переживал. Мои заверения, что уже имеющегося более чем достаточно, так как воевать будем вундервафлями, то есть сверхмощной магией, его не успокаивали, даже демонстрация возможностей не помогла. Сразу напомнил, что в последний раз было, когда на магические ресурсы долины понадеялись. «Или опять серебром да золотом из гномих катапульт отстреливаться рассчитываешь?» – спрашивал он. «Так они все в обозе, в разобранном виде лежат, можно и не успеть. Да и деньги даже у тебя рано или поздно кончатся. При таком использовании, скорее всего, именно рано». Только от царственного брата мне речей на данную тему и не хватало для полного счастья. Про это стреляние деньгами и без него светлая жена все уши прожужжала. Не забывала при любом удобном случае напомнить. Мол, как им с темной повезло с человеком. Все в дом тащит, не то что некоторые. Отсутствие повода ее тоже не слишком останавливало. Причины для недовольства у Эли имелись. Во-первых, ее не предупредил. Как будто она такое дело могла одобрить. А во-вторых, все попытки найти хоть что-нибудь после сражения результата не дали. Лично я все равно считал, что деньги пропали не зря. Своих-то мы не обыскивали. А именно в их карманах большая часть монет в конце концов и осела. Заслужили. Но попробуй убедить в этом министра финансов, светлоэльфийскую принцессу Эледриэль. Кстати, о неоправданных расходах. Показательный выстрел магической энергии от смешанной крови мы все-таки произвели. И вовсе не для успокоения Северного Короля. Хотя и это, несомненно, было необходимо. Но не верил Вахар в возможность ведения войны такими малыми силами. Что бы мы ни говорили о магии. И это тот, кто когда-то отправлялся завоевывать Северное Королевство с не намного большей армией и поддержкой всего одного мага-советника. А может, потому и не верил, что испытал на себе? Прекрасно понимал, что короной обязан дракону, который, охотясь за Ирканой и моими детьми, успевшими спереть немного денег у него из сокровищницы, заодно и столицу сжег и всех сражающихся уничтожил. Сначала Лермилиэль, за ней Эль с Ларой, а потом и все остальные маги почувствовали нечисть. Вообще-то они ее все время чувствовали. Проклятые земли как-никак, а не эльфийский лес. Но в данном случае было совсем другое. «Что-то дикое и совсем молодое», — попыталась объяснить древняя. «Зародившееся недавно по меркам эволюции, буквально только что, не успевшее еще пройти естественного отбора и поэтому ничего не боящееся». «Да», — согласилась светлая, — «другая нечисть от одного только нашего количества предпочтет убираться с дороги, а эти точно могут напасть». «Хуже всего, что их слишком много», — продолжила Лермилиэль. «Могу сканировать пространство до горизонта и чувствую там такое количество дикой злобы, что нас просто задавят числом и не заметят». «Бестолковая какая-то нечисть в моем княжестве. констатировал я с сожалением. Нет, чтобы на армию вторжения напасть. С этим спорить никто не стал. Я же сразу предложил смешать кровь и решить проблему одним махом. «Шарахнуть широким конусом по тому направлению, откуда исходит основная угроза, сможешь?» – спросил Ули. «Не вижу ничего сложного», – ответила рыжая. Мои жены не пытались возражать, как делали каждый раз. Стоило только заговорить о смешивании крови. Если уж согласились сжечь таким способом вражеские армии, то стая нечисти сам муж велел. В общем, отошли вчетвером в сторонку, чтобы оказаться между армией и опасным направлением, а не наоборот. Встали в круг, уже привычно смешали кровь, и древняя направила высвободившуюся силу куда нужно. «Как оцениваешь эффект?» – спросил я Ули, когда вернулись в лагерь. «На один дневной переход в том направлении никого не осталось», – ответила она. «Живого или неживого, не суть важно. Дальше как повезет». «А почему бы не пройтись таким образом по всем проклятым землям?» – подал идею я. «Нет!» – сразу ответила Эль. «Не надо!» – поддержала подругу Лара. «Не советую», – добавила древняя. Признаться, такое единодушие от всех троих разноцветных эльфиек не ожидал. «Это еще почему?» – не скрывая удивления, спросил я. «Мы ведь уже не один раз это обсуждали», – стала объяснять Светлая. «Такие действия не дают постоянного эффекта, потом становится еще хуже, и лишь через некоторое время равновесие восстанавливается. И так на протяжении 3000 лет, что существуют проклятые земли, подозреваю, сегодняшняя угроза – это первые отголоски того опустошения, что мы тут устроили, когда прожгли перевал через горы». «Я это действительно уже не один раз слышал, но не стал перебивать». «Полностью очистить эти земли все равно не получится», – продолжала Эль. «Нечисть – всего лишь внешнее проявление данного места». «Именно так», – подтвердила Лермилель. «Уничтожив больше определенного количества, нарушаешь баланс. И начинают появляться стаи вроде сегодняшней, никого и ничего не боящиеся. Со временем их либо уничтожают более приспособленные конкуренты, либо теснятся сами, давая какую-то территорию». «А мы, значит, борясь с нечистью в основном вдоль дорог, сами становимся частью этого экологического баланса?» — спросил, или скорее сделал вывод я. «Примерно так», — кивнула Ли. Вообще-то Эль вовсе не преувеличивала. Разговоры на данную тему у нас происходили не в первый раз. Я всегда выступал за очистку и заселение княжества, а не сидение исключительно в долине. Жены на словах меня поддерживали, то есть не спорили, что идея хорошая, но сильно сомневались в принципиальной возможности ее осуществить. Поэтому всегда сопротивлялись бессмысленной трате ресурсов. Хотя бы на эксперименты. Форпост на месте бывшего алтаря с ликовников и тот с трудом отвоевал. Древняя же как-то случайно проговорилась, что, наверное, смогла бы отодвинуть внутреннюю границу безопасной территории. Совсем немного и не сразу. Однако, по ее словам, это требовало колоссальных затрат времени, энергии и некоторых других ресурсов. То есть не только дорого, но и лично она ничем другим заниматься не сможет, пока не сделает. Рыжая эльфийка на данный момент находилась в чем-то вроде творческого поиска. Сама не знала, чего же она хочет. Строить звездолет, обосноваться на одном месте или еще чего. После уничтожения неведомой угрозы отправились дальше. Обнаружил, что Эль с Ларой начали вести себя как-то странно. Нервничали, что ли? На мои вопросы отвечать отказывались, мол, все в порядке, мне мерещится. Однако я и сам быстро вычислил, в чем дело. По армии поползли слухи, что странная рыжая эльфийка – моя третья жена. Вообще-то подобного рода сплетни и раньше имели хождение, но всегда носили статус непроверенных, даже после скандальной статьи Симора Лили на эту тему. В общем, их рассказывать любили, но не очень верили. И заключать пари мало бы кто рискнул. Да и не докажешь. Лично у меня спросить почему-то ни один не додумался. Даже гномы. Теперь же вообще никто в армии не сомневался. А как иначе объяснить, что мы смогли вызвать такую силу исключительно вчетвером? То есть статус сплетни изменился на проверенный и несомненный. И это при том, что все прекрасно знали, кто и как прожигал заваленные перевалы. Странная логика иной раз бывает у сплетен.